Земля, покрытая снегом, начинала впереди немного горбатиться, искривляя линию горизонта, немного неясного, но все-таки видимого, несмотря на ночь. Комсомолец сбавил скорость, и аэросани легко преодолели первые холмики и неглубокие впадинки, похожие на блюдца. «Подъезжаем!» — сообщил Цибульник. Добрынин с нетерпением вглядывался в окружавшую их ночь. Видел холмы, видел снег, но больше ничего не было видно. Еще через какое-то время комсомолец молча указал рукою на более высокий холм, возникший впереди. «А что там?» — спросил народный контролер. «Сейчас увидим. Главное, чтобы там никого не было». Перевалив через тот высокий холм, уже при выключенном двигателе, скатившись вниз, аэросани остановились около действительно странного места. Добрынин из-за любопытства спрыгнул на снег первым и тут же быстрыми шагами подошел к круглой площадке коричневого цвета, видимо, специально очищенной от снега. Посредине площадки из мерзлой земли торчал деревянный столб, оканчивавшийся, как показалось Добрынину, знакомой человеческой головой, а под столбом черным пятном лежала зола. — Что это? — спросил Добрынин. — Вот это! То, о чем я говорил! Святое место! Раньше здесь было чуть-чуть по-другому. Стояло несколько простых столбов, идолов, но мы тут немного изменили. Оставили один столб с бюстом Ильича. — А зачем? — искренне удивился народный контролер. «Как зачем?» Тоже искренне удивился вопросу контролера Цибульник. «Есть же специальная программа по обленинению Заполярья и Дальнего Востока. Вот по этой программе надо перестроить все культовые места северных народов в ленинские уголки и агитплощадки. Я пока только два таких места переделал, а здесь рядом еще мест 20». Но вот бюстов не хватает. Я заказывал 30, а прислали 2. Добрынин слушал комсомольца с большим интересом, и сразу появилось и утвердилось в душе Добрынина уважение к этому сильному человеку, променявшему богатые земли Житомирщины на сплошные снега Заполярья. И с горечью он подумал о своей недавней слабости, когда то ли в полудреме, то ли в другом не совсем сознательном состоянии он чуть не пожалел о том, что оставил далеко позади свою семью, которую, конечно, любил он горячо, но все-таки не так горячо, как родину. Ведь ясно было и без обдумывания, что родина у человека одна, а семей, может быть, несколько. «А здесь они своих сжигают», — показал Цибульник рукой на след от костра. «Мертвых, что ли?» «Как когда?» — ответил комсомолец. «Я ни разу не видел, но думаю, что и живых тоже в жертву приносят, чтобы охота лучше была, чтобы рыба ловилась. Такие у них заблуждения». «В жертву?» «Да, идолам своим. Но теперь, конечно, уж не так. Постепенно отучаем их. Теперь они одному идолу приносят. И даже Ленина как-то по-своему назвали. А совсем скоро, когда старые заблуждения начнут забываться, мы во всех этих местах полноценные памятники вождю поставим и приучим эскимосню цветы к памятникам приносить, а не людей сжигать под ними. Это ж дикость прям какая-то. Я как только прибыл сюда, удивлялся страшно, а теперь привык и просто жду». «Да, — выказал удивление народный контролер, — а живут-то они как? Ну, там жены у них есть, дети». «Да есть, конечно!» Отвечай, комсомолец подошел поближе к столбу, на вершине которого был укреплен бюст Ильича, и стал внимательно разглядывать этот бюст. «Что это они там на плече у Ленина вырезали?» «А?» — спросил он сам себя и потянулся на носочек еще выше. «А что там? Рыба какая-то с клыками», — говорил Цибульник. «Нет, это, наверное, морж. Морж? А это что?» «Зверь такой морской!» — объяснил кратко комсомолец. Потом обернулся к Добрынину и продолжил. «Очень злой зверь. Если в стадо соберется, может много людей убить, особенно рыбаков. А это они вероятно, в религиозных целях на плече у вождя моржа вырезали. Тоже, видимо, для удачной охоты.